Она открыла глаза и медленно подняла взгляд. Перед ней стояли двое молодых парней в одинаковых темных костюмах. Судя по ткани и покрою, бешеных денег эти костюмы не стоили. Явно куплены на распродаже. Где-то болтаются, а где-то жмут. Но выглажены безупречно. Ни морщинки, ни складочки. Похоже, эти ребята сами отутюживают их всякий раз перед тем, как надеть. Оба без галстуков. На одном сорочка белая, застегнутая до верхней пуговицы. На другом — серая, с округлым воротничком а-ля френч. Обуты в черные туфли с тупыми, неприветливой формы носками. У парня в белой сорочке, рослого, за 1,80 м, волосы были собраны в хвост на затылке. Длинные брови красиво изогнуты, точно ломаные диаграммы. Очень правильное и холодное лицо, точно у киноактера. Второй парень в серой сорочке был на голову ниже первого, стрижен как бонза, почти под ноль, с коротким мясистым носом и крошечной бородкой, похожей на заблудившуюся тень. Под правым глазом небольшой шрам. Оба подтянутые, загорелые, щеки впалые. Если судить по ширине плеч, под пиджаками скрываются горы мускулов. Каждому на вид лет 25-30. Взгляды пристальные, колючие. Словно у хищников на охоте, зрачки нацелены только на жертву. Машинально поднявшись с кресла, Аомаме скользнула глазами по часикам на руке. Ровно 7. Пунктуальность 100%. «Так точно», — ответила она. Их лица остались непроницаемы. Оба пробежали глазами по экипировке Аомаме и воззрились на ее сумку. «Это все, что у вас с собой?» — спросил Бонза. «Да», — сказала она. «Хорошо, пойдемте. Готовы?» «Конечно». Низенький Бонза, похоже, был и по возрасту, и по рангу старше Верзилы Хвостатого, который все это время молчал. Неторопливым шагом Бонза двинулся через фойе к пассажирским лифтам. Подхватив сумку, Аомаме последовала за ним. И тут же заметила, что Хвостатый замыкает процессию, держась в паре метров за ее спиной. «Взяли в клещи», — сообразила она. «Очень профессионально. Осанка у парней прямая, шаг твердый. Как сказала хозяйка, занимаются карате. В схватке сразу с обоими победа ей, конечно, не светит. Аомаме слишком поднаторела в боевых искусствах, чтобы этого не понимать. И все же той мертвой хватки, какой веяло от Тамару, в этих ребятках не ощущалось. Бывает противник, драться с которым бесполезно, но эти двое не из таких. В открытом бою первым следует вырубить Бонзу, он командир, а оставшись один на один с Хвостатым, попробовать как-то смыться. Все трое вошли в лифт. Хвостатый нажал кнопку 7-го этажа. Бонза встал рядом с Аомаме, а Хвостатый развернулся к ним лицом и занял угол, противоположный по диагонали. Оба двигались в полном молчании, и все их действия были разыграны как по нотам. Идеальная комбинация шорт-стопа с игроком второй базы, сделавших дабл-плей смыслом собственной жизни. На этой мысли Аомаме с удовлетворением отметила, что ее пульс и дыхание полностью восстановились. Беспокоиться не о чем. Я та же, что и всегда. Крутая и железная Аомаме. Все будет в порядке. Дурного предчувствия как не бывало. Двери лифта беззвучно открылись. Пока Хвостатый давил на кнопку «держать двери открытыми», Бонза вышел первым, а у мамы вслед за ним. И только потом, отпустив кнопку, из кабины вышел Хвостатый. В том же порядке они зашагали по коридору. Бонза, а у мамы Хвостатый. В просторном коридоре им не встретилось ни души. Сколько ни шагай, куда ни сворачивай, повсюду абсолютная тишина плюс идеальная стерильность. Первоклассный отель, как он есть. Ни тебе посуды, выставленной перед дверями номеров, ни окурков в пепельницах возле лифтов. Цветы в вазах источают свежесть круглые сутки. Несколько раз свернув за угол, троица, наконец, остановилась перед дверью. Хвостатый постучал в нее дважды и, не дожидаясь ответа, вставил в замочную щель ключ-карту. Когда дверь открылась, он вошел первым, огляделся внутри и лишь потом, обернувшись, кивнул. «Все в порядке». «Прошу», — сухо произнес Бонза. Аомаме ступила внутрь. Бонза вошел вслед за ней, запер дверь, набросил цепочку. Номер оказался огромным, совсем не похожим на обычные гостиничные номера. Низкий столик с диванами, письменный стол в углу, здоровенные телевизоры и холодильник, никаких кроватей. Дверь в соседнюю комнату. За окном — огни вечернего Токио. Каких бешеных денег все это стоит в сутки, можно лишь гадать. Сверившись с часами на руке, Бонза указал на диван, а Омаме послушно села и поставила сумку. «Переодеваться будете?» — спросил Бонза. «Если можно», — кивнула Аомаме. «В трико работать удобнее». Бонза кивнул. «Перед этим придется вас досмотреть. Извините, такая у нас работа». «Да, конечно. Проверяйте, что хотите», — согласилась Аомаме. Без малейшего напряжения в голосе. Скорее даже с ноткой любопытства. Дескать, надо же, какая серьезная у вас работа. Она поднялась с дивана. И хвостатый методично облапал ее от шеи до пят, проверяя, нет ли под одеждой чего подозрительного. Но под тонкими хлопчатыми брюками и легкой блузкой спрятать что-либо невозможно. Парни прекрасно это видели, просто выполняли инструкцию. Прикасаясь к ней, хвостатый так напрягался, что никакой профессиональной критики его досмотр не выдерживал. Было ясно. Обыскивать женщин бедолаге доводилось нечасто.